Тогда я кое-что вспомнила. В Джанг-Садаре, в нескольких милях на север от нашего дома, жила Разия. Наступали праздники, и я решила ее навестить. Я должна была это сделать. Где-то рядом с ее домом жил человек, готовый дать мне Библию. Надо было ехать одной. Родные, если бы узнали об этом, попытались бы меня остановить. Решение было принято, и я составила четкий план. Я тогда и не подозревала, каким безвозвратным станет для меня этот шаг и как он изменит мою жизнь. Через 3 недели после своего исцеления я осмелилась осуществить свой план и получить Библию. Тете я сказала, что еду навестить Разию. «Ты берешь с собой Салиму?» – спросила тетя, еще не совсем привыкшая к тому, что я устраиваю свою жизнь так, как это удобно мне. «Нет, тетя», – ответила я с улыбкой. «Я уже взрослая, ты можешь не беспокоиться, что я попаду в беду. Пожалуйста, скажи Мунши, пусть закажет для меня машину». Тетя открыла рот, как будто хотела возразить, но тут же плотно сжала губы. Эта новая Гюльшан, в отличие от прежней, не была склонна идти у кого-либо на поводу. Маджид подогнал сверкающий синий Мерседес и распахнул передо мною заднюю дверь, как будто салютовал мне. Занавески на окнах машины были опущены, чтобы защищать меня от любопытных глаз. Маджид всем своим видом показывал, что доволен таким поворотом событий. Мотор заурчал, мы выехали из главных ворот, и стражник с улыбкой закрыл их за нами. Наше путешествие началось. Разия была готова к моему приезду. Она пока не знала, что мне предстоит еще одна встреча. Я отослала Маджида, велев ему вернуться после обеда. Затем я поздоровалась со своей учительницей. Разия была счастлива видеть меня в таком хорошем состоянии и хотела кое о чем расспросить. Она была разочарована и проявила некоторое любопытство, когда я сказала, что должна срочно повидаться с кем-то на другом конце города. «Я пойду одна», — сказала я. «Это всего лишь деловая встреча». Разия стояла на веранде в недоумении, провожая меня взглядом, пока я поспешно шла по подъездной аллее к главной дороге. Мне было неудобно. Никогда прежде я не пыталась никого обманывать, но только так я могла пойти и получить Библию. Уже в пути я вспомнила, что не взяла бурку. Это мне показалось символом растущей внутри меня свободы. Со мной поравнялась двуколка. Я поприветствовала пожилого кучера и сказала: «Я ищу человека. Он христианин, живет где-то по дороге в Качари. Знаете такого?» Взгляд кучера был направлен куда-то вперед. Он как будто не слышал меня. И я поспешно добавила: «У меня к нему дело». Кучер кивнул на север. «Это там. Очень старое место. Оно было там еще до того, как возник Пакистан. Не знаю, живут ли там христиане, но если хочешь, могу тебя туда отвезти». «Пожалуйста, отвезите». Я забралась в двуколку. Кучер хлестнул свою худую лошадь, и мы потихоньку поехали. Дорога заняла около получаса, и мне хватило времени поразмыслить над тем, что я делаю. Интересно, что бы сказали мои сестры, если бы увидели, как их любимая и нежно хранимая Гюльшан едет в двуколке по большой дороге? Такого никогда не случалось ни с кем из нашей семьи, но у меня не было выбора. Иисус послал меня в это путешествие, и я вручила ему все последствия. Мы подъехали к большому зданию. Позже я узнала, что это христианская часовня. Рядом находился большой дом за высокой стеной. Двуколка остановилась у ворот. «Это здесь», — сказал кучер. Я расплатилась с ним и прошла через ворота в засаженный деревьями двор. Подойдя к дому, я увидела мужчину, сидящего на солнце со стопками книг, разложенных на небольшом столике рядом с ним. Когда я приблизилась, мужчина поднял голову. От изумления у меня перехватило дух. Это лицо я видела в своем видении, когда Иисус сказал: «Этот человек даст тебе Библию». Мужчина привстал и вежливо сказал: «Если вы к моей жене, то ее нет, она в Лахоре». Я поспешно ответила: «Я не к вашей жене, а к вам, за Библией. Я видела вас в видении». Мои слова поразили мужчину, и он, не скрывая этого, внимательно изучал меня. Его взгляд словно пытался проникнуть сквозь мою дупатту, которой я инстинктивно прикрылась, когда шла через двор. Я открыла лицо и посмотрела на него снова. «Но кто ты? Какой ты веры? Чья ты дочь?» «Я живу в 10 милях отсюда. Я из мусульманской семьи». Я видела, что мужчину это испугало. В какие неприятности пытается втянуть его эта странная мусульманка, прося у него Библию? Он сказал: «На твоем месте я бы шел домой и продолжал читать Коран. Коран хорош для тебя, а Библия для меня. Лучше тебе не читать ее». Он встал, чтобы проводить меня к выходу, но я стояла на месте. Энтузиазм покидал меня. Сердце сжималось. Я-то думала, что мужчина примет меня с радостью. Мне даже казалось, что он должен быть готов к моему визиту. «Иисус Иммануил послал меня к вам. Пожалуйста, верьте мне». Он еще раз окинул меня изучающим взглядом и предложил сесть. Я начала рассказывать свою историю. Сначала застенчиво, затем смелее. О том, какой была моя жизнь 19 лет, пока я была инвалидом, про поездку в Мекку, про полные надежд молитвы, приведшие тогда к разочарованию. Я поведала о трагической смерти отца и о чудесных последствиях тех событий, когда Иисус говорил со мной и велел мне читать Коран. Мужчина внимательно слушал, чуть подавшись вперед и не сводя глаз с моего лица. Никогда прежде меня не разглядывал незнакомый мужчина, хотя этот человек не казался мне незнакомцем. Я продолжала свой рассказ об удивительном откровении Иисуса, которое я получила в своей комнате, и о моем исцелении. «А затем я увидела вас. Иисус снова явился и показал мне своих людей. Вы были среди них. Иисус велел мне пойти к вам за Библией. Если вы еще не верите мне, послушайте, какой молитве Иисус научил меня». Я повторила слова молитвы «Отче наш». Когда я закончила, наступило молчание. Мой собеседник в глубоком раздумье сидел в кресле. Руки на подлокотниках, голова склонилась на грудь. «Возможно ли это?» — сказал он, скорее обращаясь к самому себе, чем ко мне. Он глубоко вздохнул и поднялся. «Посиди здесь немного. Мне надо пойти помолиться об этом. Дать тебе Библию — это серьезный шаг для нас обоих». Он зашел в дом, а я осталась сидеть на солнце. Вокруг деревьев порхали колибри. Их маленькие крылышки двигались так быстро, что иногда казалось, будто птички неподвижно висят в воздухе. Мне казалось, что прошло много времени, хотя на самом деле, я думаю, прошло менее получаса. Мужчина вышел из дома и сказал: «Я помолился и спросил у Господа, что мне делать. Мне кажется, Он велит мне дать тебе то, что ты просишь. Ты знаешь, что путь, на который собираешься ступить, труден. Ты можешь превратиться в изгоя для твоей семьи. Тебе придется много вынести и многое потерять». «Я все это знаю», — сказала я. «Но это путь, которым я должна идти. Я хочу следовать за Иисусом Иммануилом, к который исцелил меня и показал мне путь любви». Он улыбнулся и сказал: «Подумай еще. Когда ты оставишь то, что надо оставить ради Христа, дьявол начнет атаковать тебя. Он создаст множество препятствий, которые тебе придется преодолевать. Ты встретишь сильное сопротивление. Возможно, даже христиане будут создавать для тебя препятствия». Мои глаза наполнились слезами. «Я не хочу думать о препятствиях. Я знаю только то, что Иисус Эммануил открыл мне. Он поднял меня и дал мне свет. Я хочу узнать о нем больше. Он послал меня к вам за помощью. Пожалуйста, помогите мне». Тогда мужчина дал мне Новый Завет на урду и книгу «Убиты за веру в Карфагене». После этого он помолился замечательной молитвой, которая в простых словах выражала чувство братской любви и доброты. Молитва придала мне сил. Я снова наняла двуколку и вернулась к Разии как раз к обеду. Я не стала рассказывать ей про поездку, сказала только: «Я получила то, зачем ездила, но проблема еще не решена». Затем я сменила тему, мы болтали и смеялись, как ни в чем не бывало, пока не приехал Маджид, чтобы отвезти меня домой. Тетя с нетерпением ждала моего возвращения. Она пристально посмотрела на меня, но я отвернулась. Я была уверена, что все произошедшее со мной написано у меня на лице. «Как поживает Рази?» — спросила тетя. «У нее есть несколько чудесных учеников. Она счастлива, что теперь ее сестра замужем». «Ой, жаль, что ее саму никак не выдадут замуж. Наверное, у семьи нет для нее приданого». «Да, правда. Доходы ее отца слишком малы. Ей приходится брать учеников, чтобы помогать ему». «Раньше мы бы с удовольствием посплетничали бы так по меньшей мере часа два, но у Новой Гульшан были дела поважнее». Я извинилась, зашла в свою спальню, закрыла дверь и прилегла отдохнуть. Я чувствовала, что истощена и физически, и психически. Ночью я начала тайно читать Новый Завет. Что я чувствовала? Спросите, что чувствует жаждущий, когда ему дают воды? Спросите, что чувствует младенец, когда мать кормит его? Вскормленная на шелухе, я теперь могла утолить голод хлебом и прочитать на этих страницах истину о жизни и предназначении человека. Иисус сказал мне: «Я путь, истина и жизнь». Его слова в Евангелиях проливали свет для моего понимания. Я никогда по-настоящему не понимала Коран. Новый Завет не был похож на все остальные книги. Он раскрыл мои духовные глаза. Его истории оживали, когда я читала их. Я познакомилась с 12 учениками, сопровождавшими Иисуса в моем поразительном видении. Я обнаружила молитву, каждое слово которой впервые услышала у ног Иисуса. Я узнала значение этого дорогого имени, услышанного в видении. «Я Иисус. Я Эммануил. С нами Бог». С детства меня приучили думать о Боге как о далеком и недосягаемом. И вот, наконец, я получила объяснение божественной силы и миссии Иисуса. Он мог воскрешать мертвых, потому что Он — Господин жизни. Он придет снова, потому что вовеки жив. Он всесилен, потому что Он — Бог, а не просто пророк. Гюльшан Йесфирь, главная героиня этой книги, продолжила путь против всего общества и всех своих родственников, против того, чему была научена с самого детства. Она продолжает свой путь к Богу.